Глава 15. Первая история о элите. Народ здесь подобрался разношерстный, но объединенный неодолимой страстью узрить собственными очами хотя бы какие-то проявления чудес в округе. Это стало понятно сразу, как только Павшук присел у костра. Здесь только и мусолились разговоры о местных легендах, полтергейсте, инопланетянах и хронопришельцах, спиритизме, телепатии и прочей аномальщине. Иногда кто-то отлучался то в степь, то в ближайший лесок. Кто-то отправлялся спать в палатку или лениво сидел у костра, бездумно попивая чай из кипящего на огне чайника. «Вы корреспондент?» – послышался за спиной Павшука кокетливый голос, когда он изучал взглядом окрестности. Журналист обернулся. Перед ним стояла девушка лет 22 с черными волосами до плеч. Короткие шортики почти полностью прикрывались футболкой, что придавало обладательнице весьма завлекательный вид. На футболке были изображены три головы инопланетян. Их руки, по аналогии с тремя известными индийскими обезьянами, прикрывали рот, уши и глаза. На ногах слегка стянули складками гетры, что делало девицу еще более эротичной. Для исследовательницы аномальных явлений она не дурна, гендерно оценил Павшук. Еще лучше будет, коли у нее не окажется дружка. Ну да, из газеты. Звать Владимиром. А меня Аэлита. Можно и попроще. Элька. Я из Лещева, а сюда приехала к друзьям. Назвали случаем не в честь. Вы в точку попали. В честь той знаменитой марсианки. Сейчас же модно говорить о Красной планете. Почти как в 20-е годы. Так захотел мой папаня, большой любитель фантастики. Его фамилия Гайдук. В Лещево он основал свой краеведческий музей, и всех посетителей уверяет, что наш поселок в 23 веке станет мегаполисом с собственным космодромом. Он заменит Санкт-Петербург, который скоро уйдет под воду из-за глобального потепления. Тогда его жители эвакуируют в наши степные районы. Вы слышали об этом пророчестве? От столь апокалиптического откровения создателя тамошнего музея Павшук обалдел и едва выдавил: «Нет». А дочь местного пророка уже переключилась на иную тему. «Как вам тут?» «Пока осваиваюсь. А у вас есть что-то интересное?» «Опять угадали. У меня есть фотографии непонятных огненных столбов. Сама случайно сняла». «Огненных столбов?» – переспросил озадаченный журналист. Элька интригующе поманила корреспондента за собой. Оба двинулись к палатке девушки. Она пролезла внутрь своего жилища, сверкнув аппетитными ягодицами. И вернулась уже с двумя фотографиями. В самом деле, на снимках были зафиксированы загадочные изображения. На фоне облаков и телеграфных столбов висели отсвечивающие зловещим пурпуром столбы огня. К сожалению, на нечетких фотографиях с трудом различались штрихи частных построек и садов. Дальнейшая исповедь Аэлиты ввергла Павшука окончательно в недоумение. Впервые еще девочкой она столкнулась с чудом в конце 90-х годов. Поздним августовским вечером, когда Элька готовилась ко сну, ее внимание привлек шум на улице. В комнату вбежала взволнованная мать и закричала: «Иди за мной, кое-что покажу!» Она выскочила во двор дома и охнула от поразившего ее зрелища. Примерно в 500 метрах над их поселком парили три странных огненных столба. Они мерцали, переливаясь различными цветами от розоватого до красного и оранжевого. Чуть позже неожиданно возникли еще два столба, но более тусклые. «Я так обомлела, что кричать не могла», – изливала свое чувство Аэлита. И потом пояснила Аэлита. «Высота столбов равнялась приблизительно 3 метрам. Диаметр около 0,5 метра. Я сделала такой вывод из соотношения столбов и телеграфных опор. Хотя правильнее говорить, это были некие веретенообразные сгустки пламенеющей энергии. Мы стояли, как завороженные, 5 минут. Затем столбы начали тускнеть и через 10 минут растворились». Позже девушка вновь видела подобный феномен осенью того же года. И опять вечером приблизительно в той же части неба, что в прошлый раз. Именно тогда удалось запечатлеть необычные объекты любительским фотоаппаратом, хотя снимки не передавали всей красоты картины. Что же это было на самом деле, она затруднилась ответить. Однако после того случая Аэлита решила установить связь с уфологами на Волчьей гряде как можно теснее. «Я стала у них популярна после тех случаев», – с гордостью сообщила земная марсианка, расправив грудь. Журналист, обозрев ее тазобедренные формы, не усомнился. «Да, это полный абзац», — только и произнес он. Примечание. Некоторые из выше и ниже приведенных случаев описывались в российских СМИ.